Можно ли было вызвать на основе химер одного из поглощенных Мерсером людей, отобрать этот уголек в Элизиуме, натянуть оболочку на каркас? Будет ли этот человек отличаться от себя до поглощения так же, как отличается от своей старой версии новый Алекс, в котором клокочет темная сторона, что просачивается в каждую клеточку его тела и вроде бы полностью солидарно рациональной сути? Ну, это был, на самом деле, не более разумный вопрос. Чем может ли гидра плавать? Может-то может, но только в земле. Даже обычные люди довольно зависимы от органических шестеренок. Замени их механикой, подгони гормоны синтетические, и индивидуальность будет та же, или все-таки нет. У тех же особей женского пола каждый день начинается с того, что мозг командует гормональным железом. Крутите барабан, девы эмоциональней, но и прозорливей мужей рода человеческого. Неожиданные пути видят они задолго до спутников своей жизни, поскольку куда более непостоянны. Так где тот предел, когда ты, это уже не ты? Если у представительниц физически слабого пола границы изменчивости определены шире, выходит, каждая женщина с утра, суть другая личность, чем была вечером. Мерсер, выясняя особенности своего функционала, пытался склонять эти классические вопросы на все лады. Что делает холодную, логичную машину человеком? Могут ли навязанные воспоминания означать настоящую личность? Многие люди пытались в них разобраться, но все они были сторонними наблюдателями, описывающими мыслительные эксперименты, доселе никогда не притворенные в жизнь. Они не могли это прочувствовать, но смог Мерсер. Он был первым ученым, кто взглянул на подобного рода ситуацию вживую. Нет, конечно, Алекс не являлся первым в истории смельчаком-самоэкспериментатором. Были люди, что и в безвыходной ситуации вырезали аппендикс у самих себя, и после смертельного укуса змеи, будучи обреченными, продолжали делать заметки о самочувствии. Но ни один человек до 2008-го не имел удовольствия буквально, а не метафорически встать на место Григора, неотличимо прежнего для окружающих, искусно подделанного, если хотите, но представляемым непонятным чудищем для себя самого. Неизменно богатые чувствами ситуации, что описал Кафка или какой-либо другой творец, затрагивавший эту проблему, все эти умозрительные концепции оказались внезапно жалкими, приторными и вымучивающими слезу. Может, лишь потому, что классические герои неизменно ставились в положение ущемленных и не были способны ударом головы сваю в землю забить. Как бы то ни было, вспомнив себя, вспомнив, кем было его прошлое воплощение, и погревав о нем, Алекс Мерсер перед лицом призрачной угрозы отступать не собирался. Развитый решил во что бы то ни стало выяснить, для чего он существует, почему именно стал таким, и какое место он теперь мог занять в этом мире. Но вернемся к поднятой уже теме. А не было ли форсированной изменчивости какой-то генеральной задумки вируса? К слову, что, если именно на этом основывался фактор, из-за коего бегущие неизменно оказывались женского пола? Уж точно неспособность к деторождению могла быть этим фактором. Несмотря на то, что Элизабет произвела на свет парию уже после заражения, вирус обязан был ее стерилизовать, уничтожив оставшиеся яйцеклетки, так же, как и Мерсер стал в привычном смысле бесплоден. Вирус не терпел дефектных клеток с половиной генома. Алекс отчетливо помнил, что влияние света на такого рода клеток они проверяли. Вирус считал их бракованными и перерабатывал, считай, пускал в утиль все усилия, которые организм прилагал в течение многих лет на их взращивание и сохранение, мдас, хотя вирусу, который мог вырастить полуторатонное чудовище из выброшенного из тела сгустка, это было вполне позволительно. Степень, в которой Мерсер был способен становиться другим собой, заинтересовала его в достаточной степени, чтобы еще какое-то время посещать ночью кабинеты энцелографии. Максимальное погружение в образ поглощенного серьезно изменяло показатели, делало их идентичными жертве. Мерсер специально сверялся с журналом конкретно этого человека, числившегося среди пациентов Святого Павла. В таком режиме Алекс не только говорил и выглядел как поглощенный, он даже двигался и вел себя схожим образом, используя чужие моторные навыки и участки долговременной памяти. Если бы не пресловутое координатное начало, в любой момент дававшее возможность вспомнить то, кем ты являешься на самом деле, развитый не заметил бы ничего, ощущая произошедшие коренные перемены естественными. Когда Зевс примерял шкуру других людей, они словно оживали по-настоящему, выполняя задуманное Мерсером. Но, конечно, такие метаморфозы не отменяли того факта, что многие навыки Алекс забирал безвозвратно и целиком, лишая людей привычной земной жизни и насильно присоединяя их к разуму Улья. Мерсер отнимал у них опыт, адаптируя награбленное под реалии своего тела, отбирал также, как и формальные знания, поначалу благодаря химерам только самые сильные кластеры памяти, которые занимали человека больше всего в данный момент. Солдаты неизменно думали о поставленной перед ними задаче, цели номер один. Пилота вертушки занимало, насколько сложно пилотировать Black Hawk между домов. От этих нейронных связей химеры приходили к соответствующим цепочкам ассоциациям, навыкам управления вертолетом или деталям, порученной бойцам миссии. Навыки тех же пилотов были прочно прописаны в церебральных последовательностях его мозга, размышлял Брэдли, вместе с Алексом рассматривая снимки левого полушария с различными аномалиями, запущенными самим Мерсером. В результате интенсивной подготовки в Академии ВВС между фиксированными нейронами у них создались связи, содержащие программу летных навыков. Они знают, как отзывается машина на определенное движение рук, какой переключатель активирует определенную электронную систему. Все это доведено у бывалых пилотов почти до автоматизма. И, конечно, формирование таких нейронных цепей заняло много времени, усилий, насмешек со стороны инструкторов в конце концов. Немалую часть своей жизни человек вынужден потратить, чтобы стать действительно хорошим специалистом в любой из областей, нам ли с вами не знать. И вы хотите сказать, Александр, что химерическая система может совмещать эти сложнейшие нейросистемы от нескольких людей, формируя своего рода гибридный опыт? Некоторое время Мерсер молчал, погруженный в собственные мысли, но потом таки соизволил ответить. В, вероятно, с точки зрения осуществимости это осуществимо, как ни странно. Уровень пилотирования и вообще любой профессии ограничен в первую очередь возможностями инструмента, который ты используешь, боевым вертолетом в данном случае. Использовать абсолютно весь его потенциал и знать об абсолютно всех боевых ситуациях человек обычный не может. Химеры перекрывают полученным опытом недостатки отдельных людей. Эта система каким-то образом считывает электрохимические связи существа-доноров, то ли молекулярный код, то ли телепатический сигнал, понятный моим нервным клеткам, и принуждает их к строительству связей. Я чувствую это примерно так, что во время поглощения проистекает все та же суперзаразительная реакция. Через вирионы, проникшие в кровь и добравшиеся до центральной нервной системы, химеры синхронизируют мозговую активность жертвы с моей, после чего вирус, считав личность, пишет собственную программу строительства нейронных связей, набранных из ассимилированного объекта, к примеру тем, что отвечают за прицельную стрельбу из винтовки. Если провести аналогию с разумом Улья, то его члены, перерождаясь, восстанавливают свою нервную систему, с каждым разом накапливая все больше знаний. Я же пользуюсь чужим опытом. Учиться на чужих ошибках намного быстрее и эффективнее, в конце концов. То есть вирус, по сути, создает дубляжи кластеров, которые сразу монтирует прямо в ваши мозги для немедленного использования. Покачал головой Регланд. Да с такой методикой самая безмозглая амеба превратится в сверхразумный протеиновый мясокомбинат. Были бы доноры. Не совсем. Вирус не загружает нейроны как видеоряд, не делает каких-либо копий. Он считывает образец и запускает аналоговый процесс, который сам по себе заставит мои собственные клетки создать нужные связи. Он не моделирует каждый нейрон по отдельности, а запускает эдакие ядра зарождения, из которых вырастают кластеры в сотни триллионов синапсов. Внешние знания вставляются в виде воспоминаний и ощущений, вполне могут быть пересажены поверх имеющихся. Заметил Алекс. Таким образом, сформированный кластер будет изначально адаптирован под архитектуру моего сознания. Затем, идет более физический процесс с адаптацией. Разумеется, сложность действия имеет определенное значение. Скажем, разобрать штурмовую винтовку с закрытыми глазами я мог, пожалуй, сразу после первой ассимиляции дозорного. БТР же водить нормально получилось только после пары минут феерической поездки по улицам города. Но все равно, процесс обучения несравнимо более короток, чем при естественном обучении, согласитесь, в тысячи раз, в сотни тысяч. Как насчет предметов, где решающее значение имеет не набор определенных действий и сформированных паттернов, отвечающих за мышечную, визуальную и энциклопедическую память, поинтересовался Брэдли. Скажем, не будем далеко отходить от темы, такое обучение сделало вас более способным к нашей профессии, я надеялся, что вы это спросите, доктор Регланд, усмехнулся Мерсер. Я, в самом деле, рассчитывал получить что-то от тех генетиковцев, что неудачно оказались на моем пути. Ну, могу сказать, область моих познаний на этой стезе, несомненно, расширилась. Расширилась даже не считая моих вшитых способностей к генной манипуляции, но и только. Вглубь никакого движения не наметилось. Я могу, вероятно, сыграть сложнейшую партию скрипки, но лишь потому, что у владельца навыка была прописана четкая последовательность движений смычком и пальцами. Ее всего-то нужно отстучать. То, что зовется умением интуитивно комбинировать действия без очевидных логических связей, чувство прекрасного, внезапное озарение, талант. Творчество – это то, с чем ты родился, своеобразный тип мышления, позволяющий в конкретной области генерировать идеи, как кроликов из шляпы. Чтобы изменить индивидуальный режим подсознания, необходимо замещать ядро, и не думаю, что мои маленькие друзья согласятся оставить эту жилплощадь лишь за тем, чтобы я на гитаре был способен бренчать любой мотив, тот, что взялся из моей собственной головы, а не из чужой, усмехнулся Алекс. Можете расслабиться, мне резона нет на вашу интуицию облизываться, все равно не сработает. Ну, это обнадеживает. Рассмеялся в ответ Регланд. Они тогда еще говорили про особенности распаковки памяти из числа уже той, что перемещалась в облачный сервер конкретного индивида в разуме Улья. К Мерсеру как раз пришло понимание, что он способен вспомнить все малейшие детали развитой мог вычленить из опыта других людей. Или, если вернее, сразу после поглощения химер обращали внимание на самые важные и полезные элементы, жертвуя отключением анестезии ради увеличения инфопотока, а потом уже в фоновом режиме безболезненно разархивировалось остальное. Если им позволять это делать, конечно. В распоряжении Алекса теперь была, считай, эйдетическая память, прямо как у Мартин Флэя. Это сравнение совсем не внушало оптимизма. Ну как же, главный герой мухи, что Алекс с Даной смотрели, будучи детьми, тоже поначалу выглядел как человек и был увлечен новыми силами, однако с течением времени. Природа всегда берет свое, и за сверхъестественные по меркам людей способности обычно расплачиваются либо быстрой смертью, либо низким уровнем организации, вроде тех же тихоходок. Сейчас Мерсер платил лишь непомерно огромными затратами энергии. Преждевременное старение ему не грозило в силу игнорирования эффекта Хифлика. Но как знать, не мог ли развитый быть запрограммирован умереть здоровым и пышущим силой. Просто однажды на ровном месте упасть и раствориться, даже не успев осознать, что происходит. Право, и не скажешь сразу, что хуже, риск внезапной смерти, и, соответственно, полной потери собственной памяти, или же эта самая память, такая, что имелась возможность прокрутить заново каждую сделанную тобой ошибку, не смягченную дымкой забвения. Одна из немногих вещей, которых Мерсер решил напрочь стереть и не воскрешать более в памяти, было его имя по биологическому отцу. Так и остался он Джеймс за главной буквой, что-что, а этот эпизод детства не нес никакой окраски значимости. Однако шанс свои собственные просчеты забыть Алекс по-прежнему воспринимал в качестве слабости. Казалось бы, раз вирус предоставил Мерсеру такую возможность забывать и вспоминать по желанию, то он и был виноват в возникновении этой моральной дилеммы. Ну, смешон тот, кто думает, будто тюрьма виновна в его заключении. Узник ты общественного порицания или собственной совести, ничего этого не было, если бы ты следовал стандартам, неважно даже, навязанным или выбранным самостоятельно. Стандарты эти в любом случае задаются, чтобы у тебя была цель и стремление, состоящие в их соблюдении, а без каких-либо ограничений. Брэдли высказал что-то в этом духе, когда Мерсер спросил его, какой он представляет свою жизнь, если бы в ней была возможность без каких-либо проблем загрузить любую память и опыт из облака. Патологоанатом, крякнув, снял очки и не спеша начал их протирать. «Если бы я получал все и сразу», Регланд водрузил очки обратно на переносицу. «Понятия не имею, чем бы я в таком случае занялся. Зачем я вообще нужен тогда буду, если едва взглянув на тело, можно будет получить достовернейший его анализ? Так значит, вы предпочли бы получать знания тяжким трудом, зная, что исход будет абсолютно таким же, как если бы вы их просто загрузили в свою голову?» Прищурился Алекс. «Выходит, вы просто ищете, чем бы занять свое время?» «Ну разумеется», – пожал плечами Регланд. «Если всего будет в изобилии, чем еще будет себя занять людям, как ни попыткам отобрать это друг у друга и еще больше увеличить собственное достояние. Самоэволюция, ваша борьба с самим собой, это, возможно, неплохая альтернатива, но конкуренция всегда приносила более быстрый и эффективный по показателям результат, это всем известно. В это не верю, немедленно среагировал Алекс. Во что, имею в виду, придерживаюсь другой позиции по этому вопросу. По крайней мере с позиции интеллекта, поспешил объяснить свою точку зрения Алекс. Кто-то говорит, что интеллект развился именно из конкуренции, все более успешных попыток передавить и перехитрить друг друга. Я несколько другого мнения о ходе его развития. Все животные подвержены соперничеству, но лишь у человека развита на таком уровне еще и кооперация. Обвести ближнего своего вокруг пальца, этот вариант работает разве что на пороге возникновения сознания, но когда кто-то способен осознанно причинять вред популяции. Те времена были суровыми, а будущий человек уже растерял большую часть своих звериных черт и стал беззащитен без соплеменников и орудий труда. Выходит, работать естественный отбор должен был на монолитность и согласованность социума. Война кует тело, а дипломатия разум, подвел итог Регланд. Да, я тоже слышал о такой концепции. И, по-вашему, Александр, человек, будучи всезнающим и всеумеющим, обязательно договорится с такими уникумами и всегда найдет, чем себя занять. Навряд ли мы когда-нибудь это узнаем, проворчал Мерсер, пряча документы в папку. Но это показалось бы мне сносным развитием событий. Я ведь сейчас нахожу. Мерсер понимал, что эта проблема, вполне вероятно, тоже его затронет. Отчасти даже распознал, кем он является. Ходячим орудием Улья, что превосходно во всем, будь то нападение, защита, шпионаж, синтез или анализ компонентов. Теперь не только химеры умели по умолчанию удерживать в своей оперативной памяти миллионы параметров, но и Алекс сам этому научился. Куда ни плюнь, развитый 100 очков вперед давал лучшим представителям человечества. Мерсер имел сносное представление о том, чем он стал, но что ждало его в будущем, чем он мог стать, все одно, до меланхолии, извечной болезни всезнающих бессмертных, что им постоянно приписывалось этими же мыслителями, на тот момент было как до Калифорнии, если скука вообще Мерсера когда-нибудь одолела бы. Слишком много всего происходило вокруг. Карантин все еще был установлен для острова, но жизнь в Нью-Йорке давно наладилась. Жертв эпидемии оплакали, игнорируя скулеж иностранных журналистов, что США всю эту кашу и заварили. На Арлингтонском кладбище воздвигли очередной мемориал доблестным воинам, отдавшим жизнь ради спасения людей на острове. Там же было захоронено несколько сотен ящиков, накрытых звездно-полосатым флагом. На острове Свободы же появился обелиск в честь гражданских, были установлены многочисленные памятные доски, все, как в таких случаях полагается. Полковник Рукс, нынешний глава дозора, куда более ограниченный в своих полномочиях, несмотря на видимый провал операции «Красная линия» выбил таки определенное вливание бюджета и стал восполнять изрядно поредевшие ряды наемниками. 4 четверга ноября Алекс впервые за много лет отметил День Благодарения в кругу тех, кого мог назвать семьей. Он, Дана и Регланд подняли бокалы и молча выпили, не вознося никому хвалу или молитв, как реально существовавшим, так и надуманным личностям. Они втроем лишь праздновали то, что сумели пережить тяжелые времена, и не видели в этом чьей-либо заслуги, чем находящихся за тем столом. По такому случаю Мерсер пробрался с очередным конвоем в Бруклин и раздобыл огромную индейку, на которую, разумеется, в ограниченных поставках продовольствия особо рассчитывать нельзя было. Затем карантин к всеобщему ликованию сняли, и все принялись куда-то уходить, как 5 лет назад ушел из жизни их сданой приемный отец. Наступило время перемен. Ушел со своего поста Буш-младший, и на его место пришла воспитанная на слезах республиканцев госпожа Клинтон. Инаугурация, как и сами выборы, прошли почти на 2 месяца раньше установленного срока. Ушел обратно к себе в церковь Христа Нью-Брайтона отец Гуэра, после ослабления эпидемии добровольно перебравшийся на Манхэттен и принявшийся читать речи неожиданно не о посланных испытаниях и смирении, а о безразличии и малодушии властей. В то время, как остальные церковники вопили что-то в духе апокалипсис близится, это чума, лишь первый его предвестник и покайтесь в своих грехах миссионер со Статина призывал людей сплотиться и помогать друг другу, раз уж правительство не в состоянии это сделать. Мерсер помог исчезнуть в ходе несчастливых случаев паре офицеров дозора, которые заговорили о том, что неплохо бы заткнуть глаз народа. Ушел из отстраивающегося заново Нью-Йорка Гентик. Несолоно хлебавший, выжившие специалисты покидали остров, лишь строительным бригадам доверив восстанавливать центральный офис, больше изучать им было нечего. Вместе с ними отчалил Форт Детрик и Рукс, уведя с собой жалкие остатки восточных батальонов, что достались в наследство от Тагарта. Вернулись в свое расположение большая часть нацгвардии и морской пехоты США, оставив лишь полицейские части. Ушел разум Улья. Связь с ним какое-то время держалась даже после того, как исчез напитанный дымом пожаров и вирионами рыжеватый смог, вместе с коим пропала и способность Мерсера к глайду. Алекс уже пробовал выбраться за пределы острова под мостом, чтобы не мозолить каждый раз глаза военным, но за пределами облака подъемная сила резко упала, и Мерсер оказался в воде. Паутина интриг теперь не выскакивала по первому требованию, а что-то неразборчиво бормотало из недр острова, с каждым днем все слабее. Уже поставленные на людей маяки и инфоверионы тоже переставали работать. Не обладая суперзаразительными способностями черного света и не имея возможности пополнить свою популяцию на слизистое и в мозгу, они гибли, сжираемые иммунной системой людей. Развитый чувствовал, как в его голове все сильнее проявляет себя ничем не перебиваемый зуд, первый предвестник ментального голода. Глюкоза в качестве основного источника топлива грозила в скорости стать бесполезной. Тянуть больше было нельзя. Пока он снова не стал видеть в людях добычу, следовало осуществить задуманное. Умудренный самопознанием и новыми кодировками, Мерсер заперся в самом дальнем углу подвала и погрузился умом и телом в свежие образцы, взятые у Даны, все, какие только можно было взять. Хоть развитый и опасался окончательно раствориться в этой среде, лишенной времени, и превратиться разумом в подобие Грин, он решил, что безопасность сестры стоит этого риска. Наука всегда трактовала мысли в качестве сигнала необычайной сложности, комбинацию М и химического взаимодействия. Не было ли тут чего-то еще более глубинного, четко ли выражена граница, где кончается мыслительная деятельность и начинается бездушная молекулярная материя, на которой эта мысль зиждется. Мерсер искал это нечто достаточно необычное, чтобы привлечь его внимание, достаточно скрытное, чтобы считаться тайной технологией пари. Как и в случае изучения себя, Алексу казалось, что он самолично гуляет по организму, только в этот раз по-чужому. Едва употребив образцы крови и различных тканей, химеры начали создавать полноценную модель сестры, атаковали вымышленную иммунную систему, заключали с ней временные перемирия, завоевывали полушария мозга кластер за кластером, прошивали клеточные мембраны, утаскивали в плен хромосомные цепочки. По истечению этого процесса Мерсер был преисполнен отчаянием. То самое чувство не безысходности в общем смысле, но утраты чего-то важного, что никак не можешь найти. Водительских прав, кредитки, подарка на день рождения Карин. Едва Алекс очнулся, едва пришло вновь ощущение времени, как он понял, ничего аномального, из ряда вон выходящего в Дани не обнаружилось. Затем пришло ликование. Хоть червячок сомнений продолжал грызть его, развитый успокоился. Возможно, Брэдли был прав, и фактор случайности действительно сыграл свою роль. Черт знает, что взбрело в голову Элизабет. При встрече Грин дала Мерсеру память, частицы, которые заставили его мозг сформировать нужные паттерны. Она не пыталась договориться, хотела его убить, но зачем-то показала причины своих действий. И если по-настоящему хотела убить непокорного стража, то зачем оставила его и сбежала? Могла ведь прикончить на тот момент малофункционального развитого своими руками, вместо того, чтобы отшвырнуть в стену и оставить все на подопечных. Зачем, в конечном счете, Грин необходимо было Дану забирать, если бы Алекс и так стал бы ее разыскивать, дабы ликвидировать похитительницу? Чтобы стимулировать Мерсера и ускорить этот процесс, пожалуй, теперь с чистой совестью можно было сказать, что Грин являлась безумной. Мерсер, что называется, хлебнул кулаида, 43-й, слишком легко принял это на веру, заставил себя заглушить внутреннего паникера, тревогу, чтобы успокоиться и больше вопрос этот не поднимать. Третья из серьезнейших ошибок Алекса состояла в том, что он не попытался найти другие, совсем уж неочевидные пути распознавания, ибо это привело бы к еще большему переусложнению концепции. Что развитый мог, в самом деле, еще сделать, если точнейший из доступных ему на тот момент инструментов не мог засечь вообще ничего подозрительного? Разве что сказать сестре, что с ней все в порядке, и волноваться ровным счетом не из-за чего. А между тем близилась типично теплая американская зима, сгоревшие высотки скоро должны были укрыться легким снегом. Мерсер уже испытывал влияние на свой организм отрицательных температур, пробуя изменять режимы, будучи заключенным в морозильной камере. Можно было сказать, что холод его организму особо не был по душе. Маскировка сбивалась уже тем, что становился заметен парой из тепловых контуров. Постоянно сдерживать эти выбросы тоже вариантом не было, так же, как и задержка дыхания, это работало при минимальных энергозатратах и относительно небольшой промежуток времени. Дальше уже начинались всяческие неудобства. Голод разума вернулся практически в полном объеме. Еще пара дней, и Мерсер чувствовал, что как только последние отголоски связи с Элизиумом затихнут, он потеряет над собой контроль, бросившись на первого встречного. Так он ощущал эти неосознанные порывы, когда смотрел на укладывающего последние чемоданы Регланда. Нет, нельзя было этого допустить. Мерсер никогда не задумывался о том, что Брэдли является прямым свидетелем его существования и похождений в целом, и что его следует устранить. И сейчас такие мысли нужно было гнать прочь. Если снова открывать сезон охоты, то уж точно не на тех, кто заслужил это меньше всего в этом проклятом большом яблоке. Алекс попытался замаскировать наступающую дурноту под слабой улыбкой. «Уезжайте, док, точно не передумайте. Жаль, упускаете злачное местечко. Нью-Йорк уж слишком беспокойный город для скромного патологоанатома», — откликнулся Регланд, застегивая крышку чемодана. «За последний месяц я окончательно это понял. Надо было переехать еще раньше. В Чикаго у меня есть пара приятелей, будет куда устроиться на работу». Мерсер понимал, что Брэдли ради этого был вынужден за бесценок продать жилье, что располагалось в довольно поврежденном во время беспорядков комплексе «Башни Тайна». Со снятием карантина риэлторы вскинули головы, со всех нью-йоркских бара и из пригородов они налетели, поскольку желающих сменить место жительства после катастрофы нашлось довольно много. Пока субсидии от правительства еще только ожидались, люди предпочитали убраться с острова хотя бы на какое-то время. Дозор за Регландом больше не следил, ни в чем противозаконном он увлечен не был, так что сразу после того, как Мерсер рассказал о результатах тестирования Даны, а госпиталь окончательно был разгружен, бывший гентиковец приступил к переезду. Для сестры же лучшим вариантом, пожалуй, было остаться в городских джунглях, пока все окончательно не утихнет. Хоть Алекс разобрался с ее документами, не стоило лишний раз светиться на пропускных пунктах. В самом городе правительство до сих пор контролировало население куда менее строго, чем на выезде. «Даже не вздумайте отказываться», — предупредил Мерсер коллегу, протягивая ему небольшой контейнер, набитый хрустящими банкнотами. «Это самое меньшее из того, что я могу для вас сделать. Даю слово», — тут развитый вновь позволил себе улыбнуться, что ни один человек при формировании данного капитала не пострадал. Из тех, что не пострадали до конца эпидемии и не заслуживали этого, разумеется. Брэдли поколебался, но деньги все-таки взял. Им с Мерсером, людям науки, было необходимо куда меньше социальных ритуалов по вежливому отказу. Регланд был бы рад дополнительному источнику финансов, чтобы вернуть свою жизнь к привычному укладу, и Мерсер был рад ему эту сумму предоставить из искреннего чувства благодарности. Только это имело значение. Ну что ж, мутант встал, протягивая ладонь для рукопожатия. «Значит, настала пора нам прощаться?» «Отнюдь. Я не прощаюсь с вами, Александр», — подал голос Брэдли. «Меня такое чувство, что мы с вами еще встретимся. Назовете это интуицией?» — приподнял бровь Мерсер. «Назову», — улыбнулся в ответ негр, и они пожали руки. «Тогда до встречи». И доктор Регланд тоже ушел. «Что теперь?» — поинтересовалась у брата Дана, когда они серьезно поговорили на тему дальнейших действий и того, каким Мерсер себя видит теперь в этом мире. «Ты ведь веришь в человечество, не решишь, случаем, всех нас уничтожить?» Мерсер только фыркнул в ответ. Последствия постоянной стрессовой ситуации уже оставили сестру, и ее чувство юмора вновь дало ростки, что не могло не радовать. Ментальный голод же поутих, так как Алекс был вынужден предварительно подкрепиться отловленным членом преступной группировки, одной из тех, что проявили активность после снятия карантина в разрушенных кварталах, отнесся развитый к такой печальной необходимости куда спокойней, чем следовало, надо сказать. «ХМ, я тебе что, Хал 9000, тебя глаза могут гореть пронзительно красным, и ты проявлял, хех, изобретательность для сохранения целей миссии неизменными. Так что да, вполне похож, верю в людей так же, как верю в науку, решив не ввязываться в этот спор, ответил Мерсер. Для меня это предельно совместимые постулаты. Человечество как совокупность занимает меня, но не в низменном смысле мирового господства. Да, припоминаю, ты говорил что-то о том, что мог бы изменить жизнь людей к лучшему. И каким способом, интересно, поинтересовалась Дана. Ну, смутился Мерсер, не абстрактно поделиться силой, конечно же. Я не отдал бы свои способности кому бы то ни было, даже ради самых благородных целей. Люди сильно меняются, даже если им сунуть в руки обычную полицейскую дубинку. А что начнется в мире, если они научатся пинком бензовоз в полет отправлять, даже думать не хочу. Не намного лучшие, чем правительство готовило для остального мира при поддержке Гентик. Вспомни Стэнфордский эксперимент. Власть над кем-то, кого ты раньше считал равным себе, будоражит и открывает доселе неиспользованные черты характера. И когда все станут сильными, сильнейшие из сильнейших станут новыми господами. При текущем мироустройстве раздача всем моих сил приведет к хаосу и долгому, кровопролитному формированию новой иерархии. При текущем, сощурилась Дана, это слишком очевидная лазейка, братец. Колись, насколько далеко ты зашел в своих размышлениях, не дальше, чем получение ответов на волнующие меня вопросы, открестился Алекс. Я не могу загадывать, как мир будет развиваться, и какое при моих способностях я могу оказать на него влияние. Но я, быть может, отдельные элементы моих технологий принесли бы пользу человечеству и в его современном виде. Не могу не признать, что потенциал их чудовищно велик. Война завсегда являлась двигателем прогресса, и многие мирные технологии были продуктом военной промышленности. Раз уж в какой-то степени я, суть военная машина, Мерсер показательно изогнул пальцы в костяшках, до хруста сжимая кулак, я могу изготовить себе руку замену за несколько секунд. Представь такой протез химеру, которая питается от хозяина и считывает все сигналы из его нервной системы, но не заражает его. Не бегут вирусные клетки на чистую территорию, лишь питательные вещества высасывают для своей работы. Это могло бы осчастливить очень многих коллег, чья жизнь все равно неполноценна, как не утверждали бы обратные улыбающиеся с плакатов рекламщики-мотиваторы. И это лишь один из примеров мирного использования. Угу. А военные твой протез разберут и сварганят из него какой-нибудь нейроинтерфейс для новейших истребителей, чтобы пилот мог им без джойстика, силой мысли рулить, мрачно произнесла сестра. Так это и не будет в корне отличаться от того, что весь 20 век человечество занимало, беспечно отмахнулся Алекс. Предоставленные людям технологии должны быть общедоступны и, возможно, неповторимы. И со временем люди сами во всем разберутся. Тут Мерсер резко посерьезнел. Разумеется, я не буду предпринимать чего-то в этом роде, пока не выясню все подробности, что пока остались нераскрытыми. Это обнадеживает, вздохнула Дана. Общение с Брэдли не пошло тебе на пользу. ПФФФ, туши. Раз внутренними методиками вроде самоэволюции эти самые подробности было не выяснить. Что ж, оставалось последнее, сыграть по-крупному, серьезно рискнуть. Необходимо было найти того, кто знает о вирусе больше Мерсера, и вырвать у него эти знания из головы. Алекс уже разархивировал из памяти генерала, что в Гентик пытались изучать на тщательно изолированных полигонах вирусную экосистему. По совместительству на таких объектах офицерский состав дозора отрабатывал карантинные меры. Также на них проходили тренировки и обряды инициации, совмещенные с психологической подготовкой. Но ничего сверхъестественного, из числа хотя бы того, что вирус проявил во время нулевой вспышки, на полигонах не развивалось. Ни в крупном комплексе на Аляске, ни в новейших лабораториях на Ближнем Востоке, там, где созданный СШХАС позволил заниматься всем, что только в голову взбредет и грубо нарушает права человека. 44-й, вирус быстро чах в подземных коммуникациях, словно не желая тратить силы на заранее обреченные попытки заражения, оставлял после себя лишь уныло слоняющихся зомби. Мерсер выследил по ассоциативным связям, что каким-то образом в этих сферах деятельности дозор был тесно связан с федералами. О, от этих-то ребят с их любовью к пыткам, что применялись в застенках самых демократических в мире тюрем, всякого стоило ожидать, на самом деле. Два несчастных случая и поездка в Вашингтон понадобились Алексу, чтобы выйти на Барнса Гриффина, одного из связанных с узким кругом чрезвычайного положения. Насколько Мерсер понял, именно так именовался подотдел, с членами которого имел дело Риндалл в 60-х. Тайным правительством они, разумеется, не являлись, но были наделены наиболее широкими полномочиями среди всех членов Министерства юстиции. Эдакий ядерный клуб в миниатюре, люди, принимающие решения по вопросам, выходящим за рамки стандартной практики госбезопасности. Причем возникло это невидимое для обычных смертных собрание именно тогда, когда началось активное изучение биооружия. После Хаупа эти люди поняли, что они не зря все вместе собрались, и что с открытым яйцеголовыми вирусом шутить не стоит. Они создали черный дозор, имеющий власть над всеми ресурсами вооруженных сил, высшему офицерскому составу которого не нужен был президентский указ даже об использовании ядерного оружия. Создали цепных псов, чтобы сохранить человечество в привычном виде. Алекс проштудировал документы Гриффина, поглощать его развитый опасался, ибо, как известно, пропажа без вести уже 3 людей, работающих в смежных отраслях юстиции, посреди крупных автомобильных аварий, из разряда статистики. Возможно, все еще недостаточной, чтобы дозор заподозрил, что рановато объекту Зевс приписывать статус мертвеца, но все равно, среди бумаг Мерсер нашел таки упоминание одного из людей, что отдавали приказы Риндаллу. Министр уже давно наслаждался заслуженной пенсией в своем поместье, передав бразды правления более молодой смене, что и занималось вопросами манхэттенской вспышки. Миновать все охранные системы и, следуя задумке, не тронув никого из охраны, было новой и довольно необычной задачей. За ситуацией на острове старик, несомненно, следил и сводки от коллег получал. Он сообразил, что появившийся поздно вечером у него в спальне незнакомец может быть лишь одним существом. Хорошо это уяснил из докладов. Несмотря на знание о тщетности сопротивления, член КЧП потянулся таки к тайнику с пистолетом, даже рот успел открыть для зова о помощи. Но нет, более подобной ошибки Алекс позволить себе не мог. В тот раз он не ожидал такой прыти от Макмаллина. Развитый думал, что ученый в отчаянии вступит в торг за свою жизнь, которую люди науки обыкновенно чрезвычайно ценят, и Дариус Рикард, 45-й, ее тоже, Бог видит, ценил. «Ты, они поймут, что ты был здесь», — просипел чиновник, схваченный за горло Мерсером. «Убьешь меня, они узнают, что бегущий был здесь, что ты жив, я могу». Более он ничего сказать не успел, так как Мерсер второй ладонью надавил старику на череп, сминая его, будто свежее яйцо. Дариус, что стоял спустя десяток секунд в комнате, держался куда более уверенно. Отряхнув руки, он спокойно произнес, направляясь к письменному столу: «Узнают, если только господин Рикард сам это не сделает». Тщетны были усилия. Никаких откровений Мерсер из личности некогда участника круга не почерпнул. Свет действительно проявлял в их понимании зачатки разумности, зараза училась, не ведясь на расставленные ранее ловушки. КЧП дал приказ о переводе исследований на Манхэттен, когда вирус прекратил всяческую активность, справедливо рассудив, что свет готовит особо крупную пакость и лучше, как предлагал давным-давно новоявленный руководитель дозора, дать ему шанс проявить себя, а сопутствующие потери, если они действительно будут, вполне окупятся мощнейшим оружием, которое Штаты наверняка сможет заполучить и применить для дальнейшего доминирования на планете. То, что эпидемия приобрела такой масштаб, было вопросом случайности, как и возникновение света, никто не ожидал, что вирус примет такие формы. Еще в первые дни распространения чумы КЧП признали, что Манхэттен можно считать потерянным. Все, что им оставалось, приказать ученым собрать максимум информации и военным создавать видимость сопротивления, обложив по максимуму берега Гудзона, дабы не дать Элизабет вырваться в большой мир.